Часть вторая. Глава первая. Рапа-Нюи. Число. 16 апреля. Час. 9 часов 53 минуты 16 секунд. Погода. Слабый западный бриз. Облачная ночь, спокойное море. Место. 27 градусов 6 минут 15 секунд южной широты. 112 градусов 10 минут 30 секунд западной долготы от парижского меридиана. По крайней мере, таковы последние данные, полученные при заходе солнца. Флогерк записал на своем блокноте эти сведения, любезно сообщенные ему Корлевяном, и затем продолжал. Ну так вот, 16 апреля в 9 часов 53 минуты 16 секунд вечера на 27 градусе 6 минуте 15 секундах южной широты и 112 градусе 10 минутах 30 секундах западной долготы я, Гектор Флогерк, добровольный пленник на борту трехмачтового судна «Зябки», покинувшего Папити, гавань отплытия, уже две смертельно скучные недели тому назад и направляющегося по прямому направлению к черту на куличке, настоящим заявляю и утверждаю, во-первых, что мне смертельно надоело жить под парусами, заставляющими вас плавать по линиям зубьев пилы. «Это называется менять галсы», — смеясь поправил Корлевен. «Спасибо, морской волк, но продолжаю, что мне смертельно надоело жить, меняя галсы. Во-вторых, что меня тошнит от бесконечной горизонтальной поверхности. В-третьих, что я отдал бы все коробки мясных консервов, которыми нас пичкают, лишь бы увидеть, как простая скала перерезает монотонную линию горизонта, и как на вершине этой скалы растет салат. Ничтожный маленький кустик несчастного салата, но свежий и зеленый». В подтверждении каковых обстоятельств, как сказал бы нотариус Бикоке, подписываю настоящее и предлагаю содоговаривающимся подписаться вместе со мною. Мы все четверо после обеда собрались на корме парусника. При пляшущем свете сигнального фонаря, подвешенного к такелажу, Гарток усиливался продолжать чтение, Флогерк продолжал перечислять свои путевые впечатления, Корлевен и я, растянувшись на удобных полотняных креслах, смотрели, как среди тяжелой тропической атмосферы вьется и поднимается дым наших сигар. После выходки Флогерга наступило молчание. Порыв более жаркого ветра заставил выступить на наших лбах крупные капли пота и придавил нас, еще более изнеможенных, к нашим складным креслам. Мачты, минуту раньше слегка наклоненные, снова выпрямились. Ослабевшие паруса лениво захлопали во мраке, издавая глухое и нежное шуршание. Журчание воды о кузов прекратилось, широкая и мягкая зыбь, мягко вздувая свинцовое море, точно ленивым размахом рук закачала гинь-лопарью блоками фала и шкота. Если в этой пропащей стране это называется зимою, то каково ж будет лето, — сказал Гарток, вытирая лицо. Это еще не зима, — поправил его Корлевен. Здешний апрель соответствует нашему октябрю. Еще дуют пассаты, и именно это задержало нас. При нормальных условиях западные ветры должны были бы донести нас в 10 дней от Папити к месту нашего назначения. Жаловаться на корабль нельзя, он вовсе неплох. А капитан его, хотя и метис, умеет править рулем, управлять парусами и держать в повиновении свою черномазую команду. — Этот дылда Корлевен всегда доволен, — восхитился Флогерк. «А вы не всегда достаточно философ», — улыбнулся тот. «Но в конце концов, Флогерк, на что же вы жалуетесь? Переход до Сиднея на борту Андромеды был великолепен». «Да, а этот проклятый угольщик, который мотал нас от Сиднея до Папити, можно ли представить себе более черную барку и более неудобное помещение? И затем, для чего весь этот длинный крюк?» «Наш путеводитель — доктор. Я думаю, что ему нужно было собрать несколько черепов в Ботанибее. А где он теперь? В своей каюте созерцает все эти старые кости. В этом его мания. Есть мании гораздо менее миролюбивые, хотя бы у нас с вами. Так или иначе, но вот уже две недели нас мотает между этим небом цвета расплавленного серебра и этой водой горохового цвета, а для развлечения мы можем только шагать по раскаленной палубе, прилипая подошвами к расплавленной смоле. О, лишь бы только увидеть землю на горизонте и пустить в ход нашу накопившуюся энергию. Терпение. Быть может, задача окажется выше нашей энергии. Сохраняйте свою в неприкосновенности. Мне думается, что всем нам понадобится наша энергия. Флугерк вздрогнул, точно кусая удила, и вздохнул от бессильного нетерпения. — Восхищаюсь вами, Корлевен, — повторил он. — Вы очень счастливы, у вас нет нервов. — А у вас их слишком много, Флугерк. Вот оно и компенсируется. На этот раз еще и Горток подразнил его. — Что это у вас там все не клеится, господин, тем хуже? Флугерк вздрогнул и фыркнул, точно просыпаясь от дурного сна. — У меня? — Ничего. — Так чем же объясняете вы свое плохое настроение? Флугерк встряхнулся и вздохнул. — Это все кошка. — Кошка? Какая кошка? — Кошка с человеческим телом в иероглифах. Искренний взрыв смеха раздался среди нас. Настолько тон его слов прозвучал похоронно. — А каким же образом это доисторическое животное, — снова спросил Горток, — имеет дар усиливать вашу неврастению? Флугерк, не улыбаясь, посмотрел на всех нас поочередно. — Это кошка. Усиливает мою неврастению не более, чем другие кошки, — ответил он. — Я вообще не люблю кошек. — А почему? — насмешливо продолжал Горток. — При метамисихозе? Не были ли вы когда-нибудь мышкой? — Быть может, — задумчиво сказал Флугерк. — Хорошо ли вы знаете этих с загадочными глазами, таинственных и непроницаемых животных, в атавистических движениях которых соединение красоты и жестокости? Раздумывали ли вы о жестоком садизме в их игре со своей жертвою перед тем, как они перегрызут ей череп острыми зубами? Слышали ли вы и старались ли понять их страшные любовные вопли, видели ли их любовные битвы и страшную жестокость их любви? Они самый яркий символ лицемерия и эгоизма. Иногда вы можете подумать, что они вас ласкают. Нет, они ласкаются о вас. «Правда ли, Гедик, что женщина похожа на кошку?» Я опустил голову, не отвечая. Флагерк продолжал. «В Египте кошки были богами. В Англии они священны. Я вспоминаю о двух кошках, которые встретились мне на моем жизненном пути. Это было в Лондоне. Извилистые дороги прошлой моей жизни привели меня как-то в Англию. Я жил в Вест-Энде, в этом французском квартале с такой дурной репутацией, внутри которого находится сквер Сого и который пропах запахами уксусной фабрики Кросса и Блэквелла. Сквер Сого — это храм бесприютных кошек. Каждое утро старые англичанки, иногда одетые в поношенные платья, но со страусовыми перьями на шляпках, приходили смотреть сквозь решетки сада на этих голодных животных со спинами изогнутыми, как зубья пилы, и приносили им объедки своих завтраков. Я жил тогда один в чердачной конуре с картонными стенами, которую мне понедельно сдавала съемщица квартиры, итальянка. Впрочем, она исполняла понемногу и разные другие ремесла. Я был беден и с трудом зарабатывал в должности клерка то немногое, что должно было прокармливать ряд паразитов, которые во всем мире эксплуатируют иностранцы. У меня был только один друг — голубь с черным ожерельем перьев, меланхолично ворковавший в своей тюрьме из ивовых прутьев, подвешенный к слуховому окну моей комнаты. Однажды утром, когда зеленоватый туман точно мутной волной абсента наполнял улицы, я нашел дверцу клетки открытой, несколько покрасневших перьев были разбросаны там и сям. Большая худая рыжая кошка из сквера, заканчивала на карнизе этажа свой пир, пожирала птицу, глаза которой, две черные жемчужинки, еще недавно смотрели на меня. От птицы остались только перья с крыльев, забрызганные капельками рубинового цвета, слегка дымившимися на холодном утреннем воздухе. И все это было преступлением, хотя бы и небольшим. В тот же вечер, взяв обрезки сырого мяса, я направился к решетке кошачьего храма, к скверу Сого. Обычная кис-кис-кис собрала их всех, мурлыкающих вокруг меня. При свете фонаря я узнал рыжего убийцу. Подозревал ли он? Кто знает, но он колебался следовать за мною. Но самый кровавый из обрезков мяса победил его нерешительность. Он последовал за ним до моей двери. Тогда, внимательно взглянув на темную и пустынную улицу, я бросил в узкую черную щель, которая служила коридором к моей норе, кусок сырого мяса, и мяукающая кошка кинулась на него, а я на нее. Я никогда не поверил бы, что жизнь так прочно держится в теле кошки. Я обливаюсь холодным потом, когда вспоминаю, как я бросил на нее, боясь ее когтей, свое пальто, и как я душил ее судорожно сжатыми руками, одной за горло, другой за живот. Плечи мои тряслись от прыжков животного. Из-под пальто вылетало неясное и страшное хрипение. Я думаю, что, вероятно, не так тяжело задушить человека. Это продолжалось несколько минут. Мало-помалу сотрясения ее стали реже, хрипение стало глуше. Я сжимал, точно жизнь моя зависела от ее смерти. Живот ее, заполнивший мою руку, вдруг втянулся. Лапа с выпущенными когтями, выбивавшаяся из-под пальто, дрожала, дрожала, потом опустилась, все животное поникло, кошка была мертва. Когда я поднял мое запачканное пальто, кошка глядела на меня с непередаваемой ненавистью своими зелеными, вышедшими из орбит глазами. Я бросил труп в сточную яму. Флогерк вытер пот, струившийся со лба. А теперь слушайте дальше. Пришло Рождество. Я получил свое жалование, которое на этот месяц было увеличено рождественскими наградными, обычным ежегодным добавлением. Я почувствовал, что кошелек мой набит гинеями, и жажда женщины овладела мной. На одной из темных улиц, выходящих на Лейстер-сквер, какой-то женский силуэт взял меня под руку и прошептал мне на ухо обычные слова. Я повел женщину к себе. Мой внешний вид никогда не давал мне прав на выбор. Мои денежные средства еще менее того. Я взглянул на нее только тогда, когда заплатил ей деньги, и она разделась передо мною. Это была одна из голодных маленьких девушек Уайт-Чайпеля с жидкими белокурыми волосами, с большими зелеными загадочными глазами. Голова ее была бы красивой, если б не худая шея, придававшая ей вид мокрой кошки, и тело ее было бы грациозно, если б на нем не выступали жилы, натягивавшиеся под ее голодной кожей. Когда она терпеливо вынесла эту карикатуру на любовь, она заснула рядом со мной, сжавшись комочком и поджав локти, как кошка. Я потушил свет и заснул. Сколько времени я спал, я сам этого не знаю. Внезапно я резко проснулся. Все мои нервы были натянуты, волосы стояли дыбом. Я испытывал ощущение, что когти впиваются в мое горло. Кошка, сидя на моей груди, потихоньку душила меня. Я почувствовал точно в мучительном кошмаре, что все мои мускулы лишены всякой силы, и что горло мое не в состоянии издать ни одного звука. Яростным усилием моей парализованной воли я снова подчинил их себе. Я конвульсивно набросил на животное свою простыню, и потом я стал душить его. Я чувствовал, как лапы его царапают мои бедра острыми когтями. Содрогание, агонии этой кошки внушали мне ужас, и я душил, душил, душил. И вот бледный луч луны проник в мое чердачное окно. И вдруг я увидел, что из-за простыни поднимается и дрожит, дрожит рука. Я чуть не задушил миленькую девушку с зелеными глазами, мою вечернюю подругу. И с тех пор я никогда не смел больше коснуться кошки. «Вы съели слишком много пудинга за обедом в тот день», — пошутил Горток. «Все это можно объяснить также и таким образом», — сказал Флогерк. «И эта кошачья история возбуждает в вас опасения?» «Может быть. А разве не доставляла вам в нашем деле огорчение некая пятница 13 числа?» «День, в который нам прочли контракт. Вы правы». Горток продолжал насмехаться. «А в ваших воспоминаниях, может быть, встречается еще какая-нибудь пятница 13 числа?» Флогерк встал и сухо сказал: «Вы мне надоели, Горток». Он потянулся, сделал несколько шагов по палубе и потом спросил: «А что это вы читаете, деловой человек?» Горток наполовину закрыл книгу и прочел английское заглавие на обложке: «Отчет Национального музея за 1897 год». Корлевен ленивыми шагами направился к капитанской рубке, за стеклами которой виднелась тень капитана, склонившегося над картами. «А что вы находите интересного в этом старье?» — продолжал спрашивать Флогерк. «Вы понимаете по-английски?» — предварительно спросил Горток. «Поверхностно, да и то перезабыл». «Вот название главы. Посещение Рапа-Нюи, обычно называемого Истер-Исланд в Тихом океане, автор Джеймс Кук. Хотите почитать?» Нет, спасибо. А что рассказывает Кук о Рапанюи? Ничего такого, чего бы мы уже не знали от доктора. И даже гораздо меньше того, чем знает доктор. Так зачем вы ее читаете? Чтобы слечить друг с другом различные мнения. Я люблю знать, куда я иду. Что же, остров действительно дикий? Действительно. По крайней мере, он был таким в его время. И этим ограничивается вся известная вам литература по данному вопросу? Нет, я прочел также отчет о путешествии Лаперуза, составленный географом-путешественником Бернезе. Ничего нового? Ничего. Он находит, что туземные женщины похожи на европейских. Это касается нашего Веньямина. Вы слышите, Гудик? Слышу. Ему не стоит слишком обольщаться на этот счет, разочаровал Горток. Кук не совсем разделяет такое мнение. Вот, например, гравюра на дереве, воспроизводившая сделанный там рисунок. Мы склонялись над гравюрой. На ней была изображена голова полинезийки с приплюснутым носом, толстыми губами. Мочки ушей были растянуты до того, что свисали на плечи. Все лицо было испещрено татуировкой, усеяно перьями, кольцами, сплетенными волокнами кокосовых орехов. И вообще совершенно не могло вызвать никаких нежных чувств в европейце. «Фу!» — выдохнул Флогерк. «Вот что-то нисколько не прельстительно. Я не думаю, чтобы подобный женский элемент мог поссорить нас на Рапанюи». «Не забудьте, что там есть два племени», — возразил я. «Одно привезено из Полинезии, другое происходит от древней расы. Я не думаю, чтобы этот отвратительный образчик был представителем той тонкой и древней ветви, о которой говорил доктор». «Но разве та раса не погасла?» — сказал Горток. «А думаете ли вы, что доктор Кодер снарядил бы всю эту экспедицию, если бы в душе его не оставалось сомнений в этом?» «Иллюзии допустимы», — скептически заключил Горток, — «и более того, они позволяют жить». «Так значит, — подхватил Флогерк, — опыт, проделанный вами, оставил вас еще чувствительным к прелестям Евы?» Неожиданный вопрос этот пробудил во мне мучительное прошлое и заставил меня встрепенуться. «Много ли вы понимаете в этом опыте?» — сказал я Флогергу. «И можете ли судить о нем?» «Он прав», — сказал Корлевен, высокий силуэт которого показался из тени. «Вы знаете, Флогерк, наши условия. Каждый из нас хранит тайну своей прошлой жизни». Флогерк снова нахмурился. «Это правда, Гидик. Таинственная новая жизнь, ожидающая нас, иногда заставляет меня забывать, что и у меня тоже есть свои тайны, быть может, более горькие, более ядовитые, чем ваши. Простите меня». Я пожал протянутую им руку. «А теперь, вечно беспокойный человек, — сказал ему Корлевен, — откройте снова свой блокнот и запишите». «Готово, — сказал Флогерк. Корлевен, шутя, стал как бы диктовать. «И 16 апреля в 3:15 на 27 градусе 8 минуте 30 секунде южной широты и 112 градусе 11 минуте 30 секунде западной долготы, в 2664 километрах к востоку-юго-востоку от архипелага Опасного, при туманной погоде и тихом море, трехмачтовое парусно-паровое судно «Зябки» из Папити убрало свои паруса, пустило в ход вспомогательный двигатель и дошло до якорной стоянки в водах потерянного среди Тихого океана острова, название которого на петрографических картах гласит «Остров Пасхи», а настоящее имя есть Рапанюи. Мы все четверо вскочили, потрясенные внутренним волнением. Уже фалы скатывались по круглым блокам, широкие паруса шурша складывались, раздавался нестройный гул голосов команды и свистки капитана. Все это подтверждало, что он начинал производиться маневр. «Где остров?» — сказал весь дрожа Флогерк. «А где же ему и быть?» — отвечал Корлевен. «Прямо перед нами». «Глаза наши впились в ночной мрак». «Я ничего не вижу», — пробормотал Флогерк. «Ну вот», — возразил Корлевен, — «что можно увидеть среди такой темноты? Он там где-нибудь во мраке и, наверное, не очень далеко». «Откуда вы это знаете?» — спросил Горток, задыхаясь от волнения. «А для чего бы иначе служило мне умение определить место судна?» — снова возразил Корлевен. «Но ведь можно ошибиться. Каждый мастер в своем ремесле, Гарток, а я знаю свое. Остров там, а если не там, то значит карты врут. Мощный и глухой шум, нечто вроде дальнего глубокого шепота, отдаленное еще падение разбивающихся волн, дошли до нашего настороженного слуха. «Буруны», — сказал Корлевен, протягивая руку к невидимому горизонту. Это одно слово заставило вздрогнуть наши сердца. Торопясь, толкаясь, спотыкаясь о протянутые по палубе канаты, мы устремились на нос и, перегнувшись через борт, устремили взгляды в темную ночь. Глухой стук пущенного в ход дизеля раздался среди тишины, точно стук молотка, и кузов судна задрожал. Двойная окаймленная пеной волна начала скользить по широким бокам форштевня, и текущая вода замелькала под нами. Бледные отблески, фосфорицирующие волны, синеватые мимолетные искорки причиняли головокружение, лишая нас ощущения поверхности воды и открывая под нами серо-зеленую пропасть водной стихии. Большие светящиеся медузы, мерцавшие розоватым, голубоватым, зеленоватым светом, колыхались на кормовой волне, будто огромные японские фонари. Остров был там. Мы чувствовали его шестым чувством, с закрытыми глазами. Остров был там, остров дикий, почти пустынный, которого лишь отдаленность от всех стран предохранила от разрушающей цивилизации. И в безмерной глубине, под волнами, разрезаемыми нашим форштевнем, были скрыты древние развалины неизвестного мира, погребенные в зеленом мраке морской пропасти после одной из самых ужасных катастроф, происходивших на еще формирующейся земле. И единственный пережиток погибших веков, единственный свидетель агонии материка, обрывистая вулканическая скала, огромный шлак, уцелевший от подземного огня, должен был открыться перед нами среди Черного океана и открыть нам свою чудесную тайну. Тайну! Мы приближались к тайне Рапа-Нюи.